Я прошу только посмотреть внимательно и бесстрашно на жизнь нашу и нашу художественную литературу. Архаический и антитеический, но крепко семейственный прудонизм мало имел успеха среди нашей молодежи. Ей нравились более утопии сладострастия, фурьеризм, вольные сходки в хрустальных дворцах, чем атеистическая рабочая семья Прудона. Прудон — француз немецкого умственного воспитания, гегельянец. Вспомним также о наших сектантах, что у них преобладает — семейственность или общинность, то есть нечто вроде государственности. В собственно же половом отношении они все колеблются между крайним аскетизмом, скопчеством, и крайней распущенностью. Возможен ли в России социалист, подобный спокойному немцу Струве, смотри былое и думы Герцена, который так дорожил верностью и добродетелью своей будущей жены, что обращался к френологии для выбора себе подруги? Еще пример. Раз я прочел в какой-то газете, что одна молодая англичанка или американка объявила следующее: «Если женщинам дадут равные права и у меня будет власть, я велю тотчас же закрыть все игорные и кофейные дома, одним словом, все заведения, которые отвлекают мужчин от дома». Русская дама и девица, напротив того, прежде всего подумала бы, как самой пойти туда в случае приобретения всех равных с мужчинами прав. Если, например, некоторым известным славянофилам посчастливилось вырасти в крепких великорусских семьях, то, во-первых, все эти семьи были крайне православными, а во-вторых, имеем ли мы логическое право всегда верить в то, что нам нравится, в то, что мы любим, находить и у других то, что нам в самих нас дорого? В этом смысле я, сам великорос вполне, в прошлой главе сказал, что такое семья без религии. Что такое религия без христианства, что такое христианство в России без православных форм, правил и обычаев, то есть без византизма. Кто хочет укрепить нашу семью, тот должен дорожить всем, что касается церкви нашей. Дай Бог, чтобы я был неправ, утверждая, что семейное начало у нас слабо. Я буду очень рад, если какая-нибудь точная статистика докажет мне, что я ошибался, что я слишком пессимист в отношении нашего фамилизма. Но пока мне этого не докажут, я буду стоять на своем и находить, что не только у германских народов и у тех представителей романских, у которых было больше случайного германизма, но и у малороссов, у греков, югославян, у турок даже семейное начало глубже и крепче нашего. Я говорю у турок. Идеал мусульманской семьи ниже христианского, но личный ли темперамент турок, условия ли их общественного развития сделали то, что они очень любят свою семью, свое родство, свой род, свой очаг? У них есть большое расположение к семейному идеализму. Итак, родовое чувство, повторяю, выразилось сравнительно у нас и в семье слабее, чем у многих других. В аристократическом начале то же самое. Всю силу нашего родового чувства история перенесла на государственную власть, на монархию, царизм. Когда я употребляю выражение «аристократическое начало», надо понять, что я говорю в самом обширном смысле. Я понимаю очень хорошо, что хотят сказать те, которые утверждают, что у нас никогда не было аристократии. Но нахожу, что этот оборот речи не совсем правилен. Он не исчерпывает явление вполне. Аристократическое начало у нас было и даже есть, как и везде. Оно было и в Америке в лице южных рабовладельцев, южных помещиков-демократов. Но родовой и личный характер у него был и есть, выражен гораздо слабее, чем во всех западных феодальных аристократиях или чем один родовой в муниципальной аристократии древнеримских патрициев и оптиматов. Привилегированные люди, единоличная власть, семья, разные ассоциации, общины — все это есть везде, все это реальные силы, неизбежные части всех общественных организмов, но они разнородно сопряжены и неравномерно сильны и ярки у разных наций и в разные времена. Так я не ошибусь, я думаю, если скажу, что в начале развития государства всегда сильнее какое бы то ни было аристократическое начало. К середине жизни государственной является наклонность к единоличной власти, хотя бы в виде сильного президентства, временной диктатуры, единоличной демагогии или тирании, как у эллинов в их цветущем периоде. А к старости и смерти воцаряется демократическое, эгалитарное и либеральное начало. Смотря по тому, какой оттенок, какая реальная сила преобладала в том или другом народе, и все другие окрашиваются им, проникаются его элементами. У нас родовой наследственный царизм был так крепок, что аристократическое начало у нас приняло под его влиянием служебный, полуродовой, слабородовой, несравненно более государственный, чем лично феодальный и уже нисколько не муниципальный характер. Известно, что местничество носило в себе глубоко служебный, государственный, чиновничий характер. Гордились бояре службой царской своих отцов и дедов, а не древностью самого рода, не своей личностью, не городом, наконец, или замком, с которыми бы сопряжены были их власть и племя. Усилия царей рода Романовых и самые резкие преобразования Петра изменили лишь частности, сущность не могла быть изменена. Ранги, введенные Петром, казалось бы, демократизировали дворянство в принципе. Всякий свободный человек мог достичь чинов, служа царю, то есть государству. Но оказалось на деле иное. Дворянство этим больше выделилось из народа, фактически аристократизировалось, особенно в высших своих слоях. До Петра было больше однообразия в социальной бытовой картине нашей, больше сходства в частях. С Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров, ассоциаций, начало расти умом и властью, несмотря на подчинение царизму. Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное творчество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический в смысле вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству, к росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем ее главная заслуга. Она охраняла крепостное право, целость мира, общины поземельной. Власть помещика была стеснительной, то есть крепкой охраной для целости общины. К внутренней организации прививалось и внешнее давление. Отсюда прочность мира крестьянского. Надо опасаться, чтобы предоставленный только внутреннему деспотизму своему он бы не разложился. В северных губерниях, где помещиков не было, так, говорят, и случилось. Екатерина распространяла даже это право на Малороссию и, с другой стороны, давала льготы дворянству, уменьшала в нем служебный смысл и потому возвышала, собственно, аристократические его свойства, род и личность. С ее времени дворянство стало несколько независимое от государства, но по-прежнему оно преобладало и господствовало над другими классами нации». Оно еще более выделилось, выявилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и тому подобное. Людовик XIV и Петр I были отчасти современниками. Но самодержавие Людовика XIV значительно уравняло Францию. Оно стерло последние следы могучей прежней феодальной независимости. Франция следующего века быстро пошла к демократизации и политическому смешению. Самодержавие Петра, напротив того, расслоило крепче прежнего Россию, приготовило более прежнего аристократические, разнообразные по содержанию эпохи Екатерины и Александра I. С течением времени непрочное, малородовое дворянство наше, отжившее свой естественный век, утратило свое исключительное положение, которое могло бы, сохраняясь, привести к какому-нибудь насильственному разгрому снизу. Аристократическая роль дворянства кончилась не столько понижением его собственных прав и вольностей, сколько дарованием прав и вольностей другим. Уравнение неизбежно все-таки совершилось естественным ходом развития.